«Ты случайно не споришь со мною, Джо?» — произнес он. «Ну что ж, тебе лучше знать. Я никогда не был против необходимых убийств. Но если они не обнаружат того, что нам нужно, если там внизу нет ничего интересного или ценного, тогда было бы просто глупостью убивать их. Мы доставим их обратно на Эрин, получим тройную плату за зимнюю работу и, как добропорядочная команда, помашем им ручкой». «Тебе это может и нравиться», — сказал Шин Вилгус. «У тебя свои вкусы. Вы с этим чертовым мальчишкой, парочка всем на загляденье. Но что с остальными? Ты утащил нас от эринских баб, наобещав нам тысячи баб Пэдди Эндертона, и теперь держишь нас подальше от них. Мы уже давно могли быть там. У нас у каждого могло уже быть по бабе». «Ах, Шин, Шин!» — мягко произнес Шейкер. «Грустно мне это от тебя слышать. У тебя свои вкусы. Эти слова не делают тебе чести. Хорошо еще, что ты мне симпатичен, а то я мог бы и разозлиться. Но ты ведь знаешь, как я люблю тебя, как родного брата». Тишина была уже даже не мертвая, а не знаю, как назвать. Все в помещении замерло. «Нет, шеф!» — голос Вилгуса повысился на октаву. «Извини, я оговорился. Я только хотел сказать, что мне охота спуститься вниз, в этот бабий мир. И не я один, а мы все хотим. Но я не оспариваю твой приказ, да и никто из нас. Мы никогда не ослушаемся, ведь верно?» Послышалось согласное бормотание. «Что ж, приятно слышать», — рассмеялся Дэнни Шейкер. Голос его был где-то совсем близко. «Ибо, видите ли, я повторяю вам свой приказ, и мне бы хотелось быть уверенным, что вы выполните его. И если ты, Шин, не согласен еще со мной, думаю, ты будешь вести себя иначе после того, как я покажу тебе кое-что. Вот это!» Прежде чем я успел что-нибудь сообразить, решетка перед моим лицом куда-то исчезла. В образовавшееся отверстие влезла рука, схватила меня за волосы и выдернула в рубку. «Смотрите все внимательно!» Дэнни Шейкер перехватил меня за руки и вытолкнул прямо в середину кучки космолетчиков. «Если вы подумаете хорошенько, все сводится к простому выбору. Вот вам задачка. Предположим, что вы обнаруживаете в вентиляции такой вот маленький сюрприз». Он перевел взгляд на меня и покачал головой. «Джей, я говорил, что из тебя выйдет первоклассный космолетчик, и повторяю это сейчас. Но тебе еще предстоит научиться кое-чему. Например, на корабле нет ничего важнее системы снабжения воздухом. Все, что мешает воздушному потоку в трубах, например, постороннее тело, мгновенно показывается на сигнальном дисплее вот здесь, даже если это не несет угрозы». Он махнул рукой в сторону ряда экранов на стене. «Возможно, никто этого и не замечал. Но я слежу за тобой вот уже скоро час». Он повернулся к кружку безмолвных наблюдателей. «Вот я и говорю. Вы обнаруживаете там такой маленький сюрприз и задаете себе вопрос. Как много он слышал? Мы не можем быть уверенными ни в чем. И что же мы с ним будем делать?» Никто не сказал ни слова, но, переводя взгляд с лица на лицо, я прочел на каждом смертный приговор. Наверное, Дэнни Шейкер увидел то же самое, так как он снова рассмеялся. «И шлюза в открытый космос, а? А теперь подумайте минуточку. Допустим, мы вышвырнули его туда, что представляется вполне естественным. Нет больше Джея Хара. И вы можете сказать ему: счастливого пути. Но подождите-ка, раз Джей мертв, его уже не воротишь назад. Возможно, вам в голову приходят примеры того, что человек бывает полезнее мертвый, нежели живой. Что ж, согласен». Он выпрямился с отсутствующим видом, массируя бицепсы. Все как будто чуть отодвинулись от него. Но надо признать, это особый случай. Мертвый Джей Хара, возможно, не будет иметь никакой ценности. Зато он же, но живой. Замечательный предмет для торга. Как вы думаете, почему я так хотел, чтобы он остался на корабле в то время, как остальные отправились на разведку? Какой торг, спросите вы? Отвечу честно, пока не знаю. Но до тех пор, пока держать его живым не представляет для нас риска, я предпочитаю возможную ценность живого Джея гарантированной бесполезности мертвого Джея. Шейхер обвел присутствующих взглядом. Есть теперь желающие поспорить со мной, а? Или связать мое решение с моими вкусами? Не было слышно ни слова, даже шепота. Значит, мы оставим его, Том. Том выступил вперед. Да, шеф. Карцер номер 4. На запор, разумеется. Шейхер обернулся ко мне. Это тебе одолеть будет сложнее, Джей. Туда ведут 5-дюймовые вентиляционные трубы. Двери и стены солидной толщины. Снаружи вакуум. Так что, насколько мне известно, никто еще не сбегал из номера 4 живым. Впрочем, если хочешь, можешь попробовать. Терпение и труд все перетрут. Ладно, Том, забери его. Том Тул больно заломил мне руки за спину и схватил за шею все еще болевшую от хватки Патрика О'Рурка. Он вытолкал меня из рубки и потащил в сторону самого верхнего яруса сферического жилого отсека. Я бывал там только один раз, в самый первый обход с Дэнни Шейкером. «Что вы делаете? Больно же!» — запротестовал я. «Знал бы ты, как тебе везет, что ты еще чувствуешь боль», — ответил он. «Шеф — голова. Будь на его месте кто другой, даже я, тебе бы конец. А чуть раньше я готов был поспорить, что шину Вилгусу конец. Как это он перечил шефу, а тот ему: «Люблю, говорит, тебя как брата». А что, у Дэнни Шейкера есть брат, близнец? Они что, и есть те самые два получеловека? Я не ожидал ответа. Во всяком случае, не того, что получил. «Они самые и есть», — беззаботно ответил Том. «Вернее сказать, были. Откуда, по-твоему, у шефа руки?» «Вы хотите сказать, что руки Дэна Шейкера принадлежали раньше Стэну Шейкеру?» «Ты что, не слышал, как шеф сказал? И что он не против убийства, если это необходимо?» «Но человек ценнее мертвый, чем живой. Вот тебе и пример. Стэну Шейкеру далеко было до Дэна». «Так его брат не просто умер, а его специально убили для Шейкера?» «Не думаешь же ты, что Стэн сам отдал свои руки? Он и сам-то был не прочь заполучить ноги братца». Том Тул, смеясь, отпер какую-то дверь. «Конечно, пришлось организовать все как следует. Видишь, Стэну недостаточно было просто так взять и умереть. Нет, ему надо было умереть в нужное время и в нужном месте, так, чтобы хирурги могли сразу взяться за работу. Да что говорить, организовано все было отменно». С этими словами он швырнул меня в каюту, да так сильно, что я врезался в противоположную стенку. Дверь уже закрывалась, когда я обернулся к Тому. «Значит, это Дэнни Шейкер убил своего родного брата? Он украл его руки и уничтожил все остальное?» «Разве я что-нибудь подобное говорил?» «Шеф убил братца Стэна, это верно, и забрал его руки. Но будь я проклят, если он все остальное просто уничтожил. Хоть я и не спрашивал его об этом, наверняка он хранит все это в холодке, где-нибудь в 40 мирах. Как знать, вдруг ему потребуются новые запасные части. Я же говорил, шеф — голова». Дверь захлопнулась, оставив меня в темноте. Я улегся на пол, прямо там, где стоял. Даже если бы в камере был свет, у меня вряд ли хватило бы сил осмотреть ее. Давным-давно Пэдди Эндертон поведал мне свои страхи. Похоже, теперь я их целиком разделял.